الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء. Кто знает, где мы остановились? Скажите, Салих, где мы остановились? Только вслух скажи. Кто знает, где мы остановились? Это какая страница? Александр. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. Понятно, о чем идет речь? Это отрывок из хадиса, то есть это слова посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. То, что касается аль-мартаба салиса, а какой был аль-мартаба уля? Асад. Нет, не смотри, так скажи. Аль-мартаба уля. Да. نعم وال المرتبة هذه هي الثالثة وما هي الأولى والثانية وما هو الإسلام وما أركانه مش يعني أمتعنا بما عندك من العلم أخبرنا حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسالة. نعم. نيت الحديث. هناك اختلاف في بعض الروايات الشيخ سام محمد بن الوهاب أورد هذه الرواية الحج أخيرا نعم هذا الاختلاف في الروايات نعم سمعك نعم عن ابن عمر عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر إبراهيم نعم جاء في حديث وحج بيت الله الحرام لم يأتي في الحديث لم يأتي في هذا الحديث حج ركن واحد وهو Фаху анта абдуллаха, это чтобы ты... Ах, я забыл, как тебя зовут. Как? Адель. Смотри, предложение. Аль-Мартаба ас-салиса, аль-Ихсан. Нам. Рукн вахид. Маль-Иараб рукн. Маль-Иараб вахид. خبر لماذا؟ ماشي دلش وهو ماشي يفصل بين ماذا وماذا؟ والله أعلم هي جملة استئنافية وهو مبتدا الضمير يعود للإحسان أن تعبد خبر الله وهو عبادتك الله كأنك تراه وهو أن تعبد الله كأنك نعم للتشبيه كأن كأنك تراه то есть это чтобы ты поклонялся Аллаху таким образом то есть как будто ты его видишь нам فإن لم تكن تراه فإنه يراك то есть и даже если ты его и не видишь فهو كذلك то есть никто его в этой дуне никогда не увидит فإنه يراك то есть он тебя видит то есть здесь صفة لله عز وجل فهو رؤية أنه يرى الله عز وجل يرى то есть это акида Ахли Сунна то что мы делаем исбат сифат Всевышнего Аллаха это то, что он видит. Халяфнул Джахми, валь Ашаира, ваман аля шакиратихим, яни аль-Муаттиля, валь-Мухаррифа. И также здесь, то есть, далиль на то, то, что мы, то есть, никто не может увидеть Всевышнего и могущего Аллаха в этой дуне. И халяф бейна сахаба ва таби'ин, видел ли посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, Всевышнего Аллаха фи аль-Исра, валь-Мираж. То есть видел ли он, то есть когда был поднят к Всевышнему халяф, то есть аурадаху имам ибн Хузейма фи китаб ат-таухид, то есть кто хочет вернуться, пусть вернется. То есть и аурад аль-ахадис валь асар ани ас-сахаба ват-табиин, то есть аль-халяф кана байнахум. Хал раа ан-набий алейхи салату вассалам Аллаха азза ва джалла фи аль-мираж ам ла? مسألة خلافية بين أهل السنة. نعم. والدليل то есть сейчас мы здесь то есть нет не будем то есть но факт в том что это مسألة خلافية то есть видел ли посланник Аллаха Всевышнего Аллаха когда был вознесен то есть или нет. То есть это مسألة خلافية بين أهل السنة. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون то есть إن الله مع الذين то есть это المعية то есть мы поговорили о ней на уроках في الوسطة было бы очень неплохо еще раз взять, то есть это масаля асмау сафат Всевышнего и Могучего Аллаха. Значит, удалил колю тал инна Аллаха маа, то есть аль-маия, то есть в чем, в общем, получилась проблема, если быть очень коротким, с ахлю тахриф и ахлю сунна. Они сказали, то есть аль-маия как тады аль-мусахаба, то есть инна Аллаха маа аль-ладина. То есть должен быть где-то рядом. Понятно, то есть что вот это искать, то есть и отталкиваясь от этого заблудились с двух сторон. Одни так и сказали, То есть это из ахдул адил андул хулули вам куфарам муртаддун, а другие, то есть нафау гази сифа. Почему то что не может быть, чтобы Всевышний, значит там, то есть каким-то образом, то есть отрицает далилату лавз, в данном случае зорф фаго маа аллати, то есть маа гази тактади аль мусахаба. Но шейх сам Ибн Таймия рахматуллахи алейхи рахматан ва'ася фи фатва аль-хамавит, и точно так шейх аль-хазми фи шарх аль-васити, и точно так шейх салих аль-шейх фи шарх аль-васити, то есть такалляму фазил масаля битаваса, с той стороны то, что аль-ма'ия тактади аль-мусахаба бикадри аль-мусахаба, каким образом, и шейх сам Ибн Таймия фи фатва аль-хамави привел пример, как например, ямшил камар маа, ямшил мусафар маа аль-камар, ау маа аль-бадр. То есть аль-бадр маа аль-мусафар. Если тот, кто ночью где-то ходил, постепенно, каким-то образом, то есть в полнолуние, ты идешь, и как будто луна вместе с тобой двигается, то есть вот это ощущение. И филюга ляшкас, сказать, что вот этот аль-бадр вместе с тобой, с какой стороны, а то, что аль-мусахаба, то есть в зависимости от того, между кем она происходит. Она с тобой, но таким образом, как это должно быть по отношению к бадру и к человеку. Не может луна спуститься, то есть и вместе с тобой, то есть будет таким образом. И точно так же, как Ашиф сам привел пример, если отец, то есть сверху, с крыши дома, например, у ребенка, что, внизу, на земле, что-то случилось. И он, то есть там заплакал, какая-то проблема еще, то есть и он ему сверху кричит: не плачь, я с тобой. То есть, да, подобного рода, поэтому аль-ма'ия здесь, то есть мы утверждаем ее, то есть вот этот зорф, то есть ма'а это зорф, утверждаем ее, то есть даляля, это то, что она тактады аль-ма'ия по отношению, то есть то, что Всевышний Аллах вместе с теми, которые, то есть уверовали, и так далее, и так далее, но кайфиету залик оставляем, то есть между Всевышним Аллахом и рабами. Вместе с тем утверждает то, что Всевышний Аллах аль-Арш. И в тот же момент он вместе с нами. По таким образом ты все собирается. Нет, да. То есть этот момент, я думаю, факт в том, то, что требуется от нас, это сделать избату ляу, то есть и избату даляля хазихи маа, вместе с тем, то, что с отрицанием кейфия, каким образом это происходит, вместе с тем, что мы понимаем смысл этого ляуза, точно так же, как и во всех остальных, где Всевышний Аллах говорит, например, любой, например, как он из Аджаа, или он Яра, например, мы утверждаем то, что Лавз Яра фиаль, он несет в себе, то есть фаиль, и несет в себе хадас, то есть да, зад и хадас, то есть тот, кто делает этот фиаль вуджубом. И то, на что этот фиаль указывает, то есть вот этот смысл хадас, на который тот или иной фиаль указывает, как, например, фиаль захаба, указывает на что? На захаб. Захаб гуаль мактер, аллези гуаль хадас. И куллю фиаль, ляжет фиалем илля гуа битадаммун, и ядулля аляль фааль, ядулля аляль хадас. Вуджубан. Это называется далалат тадаммун. И то же самое и по отношению, то есть к, то есть ко всем остальным глаголам, и поэтому вот с этой стороны мы обязаны сделать исбат этому. Почему? Потому что Всевышний Аллах сделал себе этому исбат, но в тот же момент отрицать аль-кайфия, то залик. Почему? Потому что нам Всевышний Аллах об этом не рассказал, и нам не на кого делать каяс его. Это если быть очень коротким. Инна Аллаху ма аль-лязина. Так, и поэтому здесь вот с этой стороны многие аль-лаимы описали это с тем, то, что Инна Аллаха ма аль-лязина, то есть это коби аль-михи, то есть его насрихи и так далее, и так далее. С той стороны, то что отрицая вот этот батль, который распространили некоторые, то что он, то есть растворился, то есть своим созданием, то что он везде здесь присутствует, и подобного рода, и подобного рода батль, который некоторые инна Аллаха ма аль-лязина такова аль-лязина хум мухсинун, то есть аль-лязина и такова такова, как мы уже проходили, что такое такова. Нет, кто помнит, что это такова? Вы... Ну, память это все похоже. Это отстраняться от запретов полностью и совершать. Вот. Вот это таква. Таква это не боговоязненность. Боговоязненность это неправильно это. Да. То есть это неправильно. Таква. То есть аль-ухаза именно аль-викая. То есть, а это искать защиту, то есть это защиту каким образом, то есть так вот суть ее состоит в том, то что если быть очень коротким, это то есть взять преграду, защиту между Аллахом и собой, так, то есть избегая его наказания таким образом, то что выполняя, а мы не сможем это сделать, то есть у нас единственная защита, чтобы не попасть под наказание Всевышнего Аллаха, а это, то есть так как мы не можем ни спрятаться, ни закрыться нигде, то есть никуда деться, единственное, что нам остается, это отстраняться от его запретов и, то есть по мере возможности выполнять его приказы. Вот это единственное, чем мы сможем, вот это такое. И аль-муттакун это именно, то есть вот эти люди. Валлазина хум мухсинун, то есть мы уже об этом разговаривали. Такое вот аль, вот того, как аль-азиз аль-рахим. Факт в том, что это далили на аль-ихсан. Почему? Потому что человек, когда понимает то, что Всевышний Аллах с ним, то есть он увидит, наблюдает за ним, то есть смотрит на его дела, и так далее, это заставляет его. И Всевышний Аллах говорит, иналлах ма'ал-ладзина такво, то есть Всевышний Аллах с теми, то есть которые муттакун и которые мухсинун. Который муттакун и который махсинун, то есть и би мафуми лавз, это то, что тот, кто себя не описывает этими сифатами, Всевышний Аллах не будет ему не помогать, то есть таким образом, как будет помогать это тем, которые инна Аллаха аль-лядина такова, то есть аль-лядина аль-муттакун валядина хум махсинун Аллаху азаваджал ма'ахум. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم. То есть лишь идет про Всевышнего и могущего Аллаха. الذي, то есть да, الذي هو العزيز الرحيم. يراك حين تقوم. يراك. نعم حين تقوم. وتقلبك في الساجدين. То есть تقلب. Это то есть определенного рода аль-харакат, то есть какие-то движения, то есть фи-саджидин, то есть фи бейна, ас-саджидин, бейна, или ма-а-саджидин, это ахад далалат харфу фи, как например, сказал Сюшава, «Удхули фи абади, вадхули джаннати». То есть маа ва байна абади. То есть это ахад далалат харфу фи. Почему? Потому что да, харфу джар очень многие, то есть харуф, которые приходят со смыслом то есть бимана исм акасира, минхум ан, минхум мин, минхум аля, минхум, то есть эти хуруф, они приходят бимана асма, то есть это все иншалла либо в альфи, либо шейх Али, если шейх Али не получится, то вместе пройдем. Иннаху хуа ас-самия аль-алим. И поэтому хуруф, то есть каждый требующий знание, он должен в обязательном порядке либо возвращаться в книги по усуль. Почему? Потому что то есть в книгах по усулю, которые проходят, скажем так, старшеклассники, то есть там уже идут отдельный раздел далилатуль альфаз, далилатуль афаль, далилатуль асма, далилатуль, то есть аль-хуруф, то каким образом и то, на что они указывают. И вот эти все хуруф там разбираются, какие у них смыслы. Это является очень важным. Также есть отдельные книги, как, например, Нахишам аль-Мугни Лабиб. То есть он яшрах аль-хуруф, вадалят аль-хуруф. И есть отличный шар. Не. После Кодрана, да. И подобного рода шурха. Также очень хорошо об этом поговорил шейх Аббас Хасан фи нахв аль-Вафи. Аль-хуруф ва далалат аль-хуруф. То есть с какими смыслами. Многие, у шейх Ислам Тайми есть известная рисаля фи ляу. То есть книга отдельная фи харф ляу. Все ее смыслы, с каким приходит и так далее. Есть Аз-Даджаджис, не помню, извиняюсь, у него книга называется «Лямат». То есть он, да, там 35 смыслов он для харф лям привел, то есть с каким приходит это фи. Со многими смыслами есть «Эбиманна зорф». Это основной, это фи сабаби и «Эбиманна зорф». Как «Дахалат мар'а». Фильджанна, а финнар фи гирвиха, то есть фи бисаба гирвиха и так далее, то есть эти все это является очень важным для требующих знаний. Поговорил тар вама такунин фи шанин, вама татлумин мин Куранин, вала таамалуны мин амалин, илля кунна алейкум шухудин из туфидуна фи, илля кунна алейкум шухудин, это махалль шахид, то что Всевышний Аллах является свидетелем, то есть над нашими действиями. Из туфидуна фи хай фи хазил амаль. Алифада, то есть это каким-то образом погружаться и так далее. Значит, отдалил мне сунна хадису Джибриила аль-машуру. Аль-машур суфили хадис. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جبريل فيه لغتان то есть да جبريل وجبرين جبرين هذا لغة من لغات في جبريل جبرين وجبريل بمعنى واحد то есть это об одном и том же идет речь только есть لغة من لغات العرب который الياء واللام меняет на ياء ونون. Я остальные примеры забыл, если мне память не изменяет, Аббас Хасан фи нахв аль-Вафи об этом поговорил, и по-моему Ибн Акиль шах на Альфию тоже. То есть то, что и привел Шавахид и пример, где то есть подобного рода. И фактом то, что Джибрин это люга мин лугат фи Джибриль. Знаешь. Ан Умар бин Хаттаб каль. بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر وليس الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. То есть я думаю, этот хадис является достаточно известным, то есть и мы не будем вдаваться, то есть в подобный, в подробный шарф, фактом, что здесь идет речь байнама нахну джулусин анда наби алейхи салям, то есть сподвижники вместе с посланником Аллаха из толя алейна роджулун, то есть да, то есть человек, которого они не знали. Почему? То есть Джа Амруль Хаттаб бин Накера указывал аляль джагали. Да? То, что человек... факт в том, то, что это Накера Мусуфун, каким образом? Шадиду Байди Сияб, то есть его одежда была очень белая, ярко-белая. Вашадиду Сауди Шары, то есть его волосы были очень черные. Да? Еще одна цифра, Лайру Алейхи Асару Сафар. Почему? Амруль Хаттаб именно указывает на эти сифаты. А это то, что заставляло его увидеть на этого человека. То есть и ему первое, что на ум бросилось, это почему он так выглядит. То есть почему он такой чистый. Почему он так, и почему на нем не видны следы сафара. И по контексту указано то, что мы его не знаем. Ля ярифу минаха, то есть и никто из нас его не знает. То есть, да, то есть он не из Медины. Почему? Потому что Медина был город, то есть город в среднем, их численность была около 3000 человек. То есть и шейх Усмин Фишах Монте объяснял, рассказал, что самая широкая улица в Медине на тот момент была в 7 локтей. То есть вот это примерно, грубо говоря, около 3 метров. Потому что локоть, то есть это да, около 50, то есть 3, может быть, 3,5 метра, это самая широкая центральная улица была. То есть там улицы были, да. Вот, то есть, и, как правило, в населенном пункте, численность которых 3-4 тысячи человек, все друг друга знают там. Все друг друга знают. И поэтому, то есть это что и заставило Омара то есть, удивиться подобным образом. Хатта джаласа илля наби алейхиссалату вассалам. То есть, и прошел между ними всеми и сел рядом с посланником Аллаха алейхиссалату вассалам, фасна рукватейхи илля рукватейхи. То есть прислонил свои колени к его. Да? То есть рукава — это вот коленная чашечка. Колень. Хвалада кафеи аляфахзей. То есть известный халяв, да, среди ученых, как вы, наверное, лучше меня об этом уже знаете, то, что положил ли он с кисти рук на свои. Фахз — это вот это место, то есть бедро, в общем, да. Или на бедра посланника Аллаха алейхиссалату, ну, Аллаху алям, то есть лично я, конечно, склонился к мнению, то, что на свои он положил. Вакал, я Мухаммад Ахбирни Аниль Ислам. Я Мухаммад Ахбирни Аниль Ислам. И называют его я Мухаммад, почему-то, то есть таким образом, как это делают аль-Бавади, то есть, да, то есть те, которые живут в пустынях, они его называли я Мухаммад. Несмотря на то, что сподвижнику это было запрещено. То есть они называли его либо я Расуль Аллах, либо я Набия Аллах. Я Мухаммад, я Мухаммаду, ахбирни анил ислам, факал анташада алла иллаха илляллах, ва анна Мухаммадан Расуль Аллах. Здесь он объясняет, что такое аль-Ислам. Факал анташада алла иллаха илляллах, ва анна Мухаммадан Расуль Аллах. Ва тукима ас-салату, ва тукти ас-закату, ва тасума рамадану, ва тахуджа аль-байт. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فعجبنا له то есть мы удивились ему, то есть يسأله, спрашивает его и еще и подтверждает, то есть а зачем тогда спрашивать. Даже قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا продолжение понятно. ما здесь عجل ма-ма-хэзи, ма-хия, истифамия, маусулия, Нафия. Нафия. Бимана лиса, нам. Нафия бимана лиса. Валь ба би алама хабар. Ма. Мал масулу анха би алама. То есть. Лиса масулу анха би алама минасаи. Да. Аль-Мас'уль, аль-Лази Су'иля. Ну да, аль-Лази Су'иля. Аль-Мас'уль, аль-Лази Су'иля, ан-Хаза. Би-Аляме. Лейси би-Аляме, то есть... Нам. Мафум предложение? Понятное предложение? Нет, тот, кто спрашивает... Да, тот, кто... Тот, кого спрашивает, да, об этом. Кал? Ахбирни ан амаратиха. Амара, то есть аляма. На признаки. Каль анталид аламату раббатаха. Вантару лхуфат лурат лалат риа ашаи ятатавалун фил буньян. Я думаю, также общеизвестно разногласие среди ученых анталид аламату раббатаха. То есть, да, что имеет свою под этим. И основные, наверное, два распространенных мнения. Первое – это то, что то есть, женщина, рабыня, которая родит то есть, ребенка, и в этом случае этот ребенок будет, то есть он считается как бы свободным. И вырастив, то есть освободит свою мать, выкупив ее из рабства. И следующее мнение это то, что то есть, дочери то есть, или дети начнут возвышаться над матерями таким образом, то, что будут командовать ими, то есть, указывать. И то есть это два основных мнения. Лао Алям, то есть одно из них мы все, наверное, наблюдаем. Вантарль хафат, л'урат, л'аля, то есть басые, голые, аля бедные. Риа, эти пастухи, ша, это аджам шат, риа ша, ша и аляху аджам'ан шия ва ша, вантар аль-хафата аль-урата аль-алята, риа ша и ататавалуна фильбуньян, то есть они будут соревноваться фильбуньян. То есть в длину. У кого длиннее будет. Каль фамада. Да, да, в длину. Да, да. Фамада, то есть и он ушел, и фалабисна малиин, то есть там малиин это небольшой промежуток времени. И некоторые риваяты пришли 3 дня, 2 дня, то есть в некоторых из них халяв и так далее. Факт в том, что прошло определенное время. Факали, то есть я Омар. И посланник Аллаха, алейхиссалям, спросил у Омара, а тадри мани саиль? Знаешь ли ты, кто был этот спрашивающий? Культу Аллаху Расулюху А'лам. Аллаху Расулюху А'лам. Каль, хаза Джибриль атакум юаллимукум дину. Амра диникум. Амра диникум. Амра диникум. Но фалабисна малиян. Да, то есть и мы вот так вот и остались, то есть прошло некоторое определенное количество времени. Факал, то есть и сказал посланник Аллаха, алейхиссалям, я Омару, а тадри мани саиль. Кто был этот, не спрашиваю. Факт в том, то что Аллаху алям, то есть мнение тех ученых, которые сказали, то, что это было. То есть финансовый маджлис и времени прошло немного. Всякий хадис тоже на это указывает. Это то, что, то есть, если бы это прошло 3 дня, и посланник Аллаха подошел бы к Омару и спросил, а тот ли мани саиль, то он хатаб, сразу бы догадался, что речь идет про того. То есть и сподвижники не спросили у посланника Аллаху, то есть, кто был этот человек, почему он это спрашивал и так далее. Но фактом, то есть это тоже является удивительным, но фактом то, что если человек задал этот вопрос и ушел, и посланник Аллаха остался посидеть, и то, что сподвижники сидели молча и ждали от посланника Аллаха, пока он сам начнет это все объяснять. Почему? Потому что сподвижники никогда не беспокоили посланника Аллаха, они понимали то, что посланник Аллаха понимает, что им интересно. Но фактом то, что они все всегда сидели, ждали то, что посланник Аллаха сам начнет об этом объяснять и разговаривать. То есть и да. То, что и то же самое, из этого хадиса берется очень много адабов по отношению к ученым, к шейхам, и всегда этот хадис преподают и проходят все требующие знания, то, каким образом, то есть из него огромное количество фавайд, то, что то есть берется, основные из них, если кто-то приходит у шейха, что-то спрашивает, слушать, и не перебивать вопросы спрашивающего и ответы шейха, то есть и точно так же то, каким образом Джибриль сел по отношению к этому, к посланнику Аллаха, алейхиссалям, то есть то, каким образом он спрашивал и так далее, то есть то, каким образом посланник Аллаха отвечал, то есть каким образом сидели и слушали это сподвижники и не это самое, то есть после ухода Джибриль не стали его, а кто, то есть как это, да, ты как вот сели, интересуешься и так далее. И подобного рода вот это все то, что поэтому, как правило, у шейхов всегда сначала учат адабу, а потом знаешь, Аллаху хаза Джибриль атакум юаллимукум амра динику. На этот хадис книги пишут, на шарф этого хадиса, то есть пишут книги. Одна из них из книг есть у Шейха Ислама Тайми, шарх хадис Джибриль. Даже. Вот. Фактом то, что коротко смысл хадиса, это то, что Джибриль специально пришел научить сподвижников и задал посланнику Аллаха при них те вопросы, которые интересны им, несмотря на то, что сам знал все этот ответ. И он осознанно спросил у посланника Аллаха про судный день. И знал, что тот ответит то, что мы не спрашивающие, не спрашивающие нам, не знают никаких подробностей, когда это будет, то есть что там будет писать, кроме как это Всевышнего, о чем ты расскажешь. И это все, то есть указал сподвижникам, это то, что нету смысла спрашивать, а когда будет судный день. Факт в том, что что-то для него приготовил и то те признаки, по которым ты будешь в общем ориентироваться, то, что он близок уже совсем. Несмотря на то, что он и так уже близок. Знаешь. Я умар атадр манисал культу Аллаху у Расулю Алям Каль Аза Джибриль атакум и алямакум там родинику. Аляфту ас-салис. То, что касается шурухат, то подробно, хорошо. То есть в первую очередь, конечно же, это нужно читать Аль-Хафиз ибн Раджаб на, то есть его книга Аджамлюл Улум Аль-Хикам. То есть это уджуба. А после этого можно разного рода шурухат на Арбаин, как, например, шейх Усаймина. То есть на шарх этот хадис достаточно подробно об этом рассказывает. Аль-Аслу Ас-Салис Ма'рифату Набийкум Мухаммадун, Мухаммадин, алейхиссалату вассалам. А это, то есть, аль-аслу ас-салис, это узнавать, то есть, познавать посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Ваху Мухаммаду ибну Абдиллахи бни Абдиль-Мутталиб ибни Хашимин, ва Хашимун мин Курейшин, ва Курейшин мин Аль-Араб, Аль-Араб, Аль-Арабу мин Зурийти Исмаила бни Ибрахим Аль-Халили, алейхи ва аля Набиина Ахдалу ас-салату вассалам, ва лаху мин Аль-Умри, 23 سنة ومنها 40 قبل نبوته و 23 نبيا رسولا. فذا وهو محمد ибн Абдулла, или Абдулла или Хикая, ибн Абдулматаль ибн Хашим. Как назвали Абдулматаль, кто не знает? Миш, как его звали, это все понятно. Чего так шесть? Да. Вахаши мин курейшин. Ва курейшин мин аль-араб. То есть, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, был, то есть, из самого лучшего рода человеческого. И это один из далили на то, что арабы, каль-ком, то есть, как джинс, это самые лучшие люди на этом земле существующие сейчас. Почему? Потому что Всевышний Аллах выбрал, то есть, из всей земли самый лучший народ, у которого максимально лучшие качества. Из этого народа, это арабы, выбрал, то есть, по короткой этот курашитов, из курашитов, то есть, Бану Хашим, то есть, и из Хашим, из Ишимитов, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам. То есть, и это указывает на то, и это действительно так оно есть, что арабы — это самые лучшие из народов, то есть, существуют. Не аварцы, не, то есть, не казахи, а именно арабы. И поэтому халифа не может быть, кроме как он должен быть из курашитов, луджубан, обязательно, то есть, халифа обязательно должен быть из курашитов, не из казахов, не из Алматы, то есть, а именно. Да, то есть, но халифа должен быть уджубан, то есть это указ посланника Аллаха, алейхиссалам, и на этом все ахли сунны ученые. Будут. Этот вопрос теоретически. Один раз был случай с Абу Ханифой, имам Абу Ханиф. У него болели ноги. То есть, и он сел таким образом, вытянув их. И зашел человек, это не упрек, то есть, а просто чтобы, то есть, это нашел человек, и с виду был, то есть, как будто он какой-то шейх, то есть, такой уважаемый, взрослый, и так далее. И Абу Ханифа подтянул вот так вот ноги, чтобы, то есть, неприлично, когда то есть, рядом с тобой ученый сидит, взрослый, и ты с вытянутыми ногами, то есть, у требующих знаний это очень неприлично вообще, то есть, это чуть ли не это. Да, это почти как ты в лицо плюнул. Да, вообще это страшное дело. И он подтянул ноги. Это можно сделать так, если делать этот. Я не знаю, я перед вами, то есть, так могу сделать и так далее. Но когда перед взрослым человеком, ученым, нет. Это у нас то же самое, что вот так сейчас можно поставить. Ну, примерно. Не так, что я... Да, да, то есть. Да, да. Или ногу на ногу закинуть. И он, факт в том, что он собрал ноги, и тот стал спросил вопрос по фикху про солнце, то есть вот так, то есть там намаз делать, и Абу Ханиф ответил, и он ему говорит, а что, например, если солнце не взойдет? И Абу Ханиф вытянул ноги в его сторону и замолчал, то есть он понял, что этот человек идиот. То есть, почему? Потому что он спросил тот вопрос, то есть он теоретически, то есть он не может слушать, то есть такого не произойдет, не будет такого. То есть подобного рода вопрос мог, то есть это глупый вопрос, указывающий на это. Почему? Да, да, да. То есть это не в свою сторону, не подумай. Почему? Потому что я знаю то, что вероятность того, что курашитов не будет намного больше и реальнее, чем то, что солнце не зайдет, да. То есть, да, но тем не менее они будут, да, то есть они будут. Да, да, да, они по-любому ашимиты будут. Да. Они обязательно должны быть, то есть они будут. Факт в том, то, что смотрите, какой, почему, потому что, то есть, если умный, требующий знаний будет, то есть взрослый, который будет, то есть, или ученый, тот вопрос, каким образом вы его зададите, он сразу поймет ваш уровень интеллекта, то есть и каким образом, стоит ли тебе вообще отвечать, то есть это все очень сильно этот. Да. То есть то каким образом ты задашь вопрос, поэтому, как правило, то есть смотреть, кому задавать вопрос, каким образом, то есть это все очень сильно влияет на, то есть на первое знакомство и дальнейшие взаимоотношения. Да. Ну я не знаю, как хотите. Не вот здесь вот мечеть рядом есть. Алейхи салату. Да, то есть аль-араб мин зурийти Исмаиль ибн Ибрахим. То есть аль-араб, то есть они. То есть аль-араб не является, то есть здесь не совсем правильно будет. Аль-араб лейсу мин зурийти, то есть или лейсу мин зурийти, то есть они были до Исмаиля. Да, конечно. Это один из древнейших народов. А почему тогда это? Потому что он на себя... Нет, это курайшиты, то есть не зурите с посланник Аллаха, да. То есть это те, то есть та родословная арабов, из которой вышел посланник Аллаха, возвращается до Исмаиля. Исмаиль в изначальности освоен не араб был. Да. Ибрахим алейхиссалам, говорят, что, например, мы потомки Исмаила, эти там и так далее, вот, в этом месте. Как? Что мы как бы потомки этого Исмаила, да? А евреи? А евреи, типа, ну вот этот Бах-6, который там, типа... Это я не знаю, не с точки зрения... Я не понимаю даже, о чем ты говоришь. Да? Это что, двух сыновей Ибрахима произошли арабов и... То есть в обычном в этих обычных как бы толкованиях у вас таковида и так далее преподносится так, что вообще остальные как бы, и народы и так далее, что мусульмане от Исмаила идут, а евреи идут от Исхака. Это Бану Исраиль. И отец общий как бы Ибрахим, да? То есть они получаются двоюродные братья. Евреи постоянно гордятся тем, что, например, Хаджа же была как бы рабыней, освобожденной рабыней, да, то есть они на араба смотрят с высока, как... да, все понял, да, теперь понял. Да. А евреи типа от Исхака свободны, и арабы получаются как бы ниже, и как бы неграмотные, где-то что-то, и вот сейчас ты то, что ты говоришь, что и пророков... Между Исхаком, то есть от Исхака намного больше, чем от Исмаила. Да, они себя считают как бы на степени превосходства. Ну, они действительно Бану Исраиль, то есть Аллаху Азваджаль фаддалахум аляль алямин, то есть Эбин Насли Кур'ан. Но фактом, то что это не говорит о том, то что они теперь, то есть это... Да, я к другому вопросу веду. То есть получается, арабы были до Ибрахима тоже, получается? Да. Да. Ибрахим, он из Шама, то есть из северного Ирака. Ибрахим, как его называли, то есть историки. Арабы, получается, они же с Йемена. Да. Из Йемена и даже Хиджаз, то есть Йемен, то вся территория, вся арабы там. То есть это получается, вот этот, поэтому ты меня не понимаешь, когда я говорю, что от Исмаила, типа, от Ибрахима арабы. Арабы, они раньше, чем Ибрахим. Но все они, то есть вот Исхак, то есть и так далее, они не на арабском языке разговаривали. Юсуф, у них у всех свой был язык. Да, у них другой был язык. Бану Исраилю, у них у всех был другой язык. А вот эти, которые с Йемена, у них был другой. У них, в общем, арабский, но у каждого, то есть племени свои. Да. На арабском языке. Нет, в такие вещи не надо верить. Мы не знаем язык Адама. Не знаем. Язык, на котором разговаривал Адам, мы его не знаем. Улагумин аль-умри саляту масситуна, то есть посланник Аллаха алейхиссалям в общем прожил 63 года алейхиссалату ассалам, мин гарба ауна каба набува, да, ва саляту ашрина набиин расулям. И 23 года будучи набиин и расулям. То есть и здесь шейх затронул, да, нубия би икра, ва урсуля биль мудасир, да, нубия, то есть ай асбаха набиин. Биикра, то есть биикра бисабаби сурати икра бисми раббика аллази халак, то есть бихазе сура асбаха набиин ва урсила ай ва асбаха расулан бил мудасир хинама нузилат алейхи сурат мудасир. Это масаля халафия бин лахи им, нет, отталкивается от того, то есть аль-фарк бин наби ва расул, гал хунака фаркун амля, фа ин фаркун мауджуд фа ма хуа. Да. То есть лично я на мнение, что нет никакой разницы между, то есть наби и расул, то есть, но те, которые сказали, что есть, то есть им нужно дать определение, то есть какая разница теперь между наби и расул. Да, то есть и самое слабое из мнений, то есть насколько мне кажется, и шейх Абдул-Азим нам это тоже говорил, это то, что то мнение ученых, которые скажут, что это тот, аллази юха илейхи шар валям юбле валям юмар биттаблиг, то есть это тот, которому не спасают откровение, но не приказано этого доносить. До, да, вот этот вопрос, а для чего тогда? То есть даже ученые, им приказано доносить и исправлять, то есть амр биль маруф, то есть это, то есть и поэтому Аллаху алям, то есть изменение самое правильное, то есть те, которые и фарикун бин наби ва расуль, а это то, что то есть наби тот, который пришел со старым шариатом, но исправляет просто то, что было забыто, утеряно и искажено и так далее. То есть он тот расуль, который был до него, он приходит с тем же шариатом, просто то, что было искажено и так далее, он исправляет. Но не пришел с другими какими-то этими, то есть, да, да, да, то есть, это, да, да, с новым шариатом к отдельному народу. Понятно этот факт, но некоторые те, как шейх аль-Хазими, которые, то есть, на этом, это арифа, это то, что ан-наби ман юх илейхи валам юмар бит таблиг, то есть, ат-таблиг имеется в виду джихад, то есть, ат-таблиг имеется в виду джихад, то есть тот, которого не спасают салахи, но не приказано вести джихад. Вот это наби. Валяди умира биль джихад, его расул. Хазиль фурук. Вамагуа. Если говорит, там он послался, или народ против него выступил. Ну ты как правило расул. То есть, причем потому что наби, он приходит к тому народу, который его хакунул, то есть он просто их чуть исправляет. А расул, он приходит изначально к народу, который, то есть, изначально лесу аля шайна. Мы еще здесь мы остановимся. Саллаху салям алейкум.